Глава вторая. Для Жанны началась прелестная, вольная жизнь. Она читала, мечтала и бродила одна по окрестностям. Тихо шагала она по дорогам, и душа ее была далеко в царстве грез. Или быстро сбегала по извилистым лощинкам, оба бока которых были покрыты как золотой ризою, цветами дрока. Их сильный сладкий запах, усиливаемый жарою, пьянил ее точно душистое вино. А далекий шум набегающих на песчаный берег волн, шум прибоя, баюкал ее мысли. Иногда от истомы она ложилась на густую траву. А иногда, когда вдруг на повороте долины открывался ей в рамке зелени треугольник искрящегося на солнце моря, с парусом на далеком горизонте, какая-то бурная радость, точно от таинственного приближения счастья, охватывала ее. Ее охватывала любовь к одиночеству среди тишины этих мирных мест, среди покоя ласковых горизонтов. Подолгу сидела она на вершине холмов, и маленькие дикие кролики шныряли у ее ног. Часто она начинала бегать по обрыву, подстегиваемая легким ветром с моря, и вся трепетала от наслаждения двигаться без устали, точно рыбы в воде или ласточки в воздухе. Она разбрасывала повсюду воспоминания, как бросают семена. Те воспоминания, что глубоко пускают корни в жизни человека и держатся до смерти его. У нее было такое чувство, точно бросает она частицы своего сердца во все складки этих долин. Она с увлечением купалась, сильная и смелая, не сознавая никакой опасности, уплывала она очень далеко и так хорошо чувствовала себя в этой холодной, прозрачно-голубой воде, которая баюкала ее и несла на себе. Отплыв далеко от берега, она ложилась на спину, скрещивала руки на груди, и глаза ее уходили в глубокую лазурь неба, пересекаемую то быстрым летом ласточки, то белым силуэтом чайки. Был слышен лишь далекий шепот прибоя у камушков берега, да шуршание земли, смутное, почти неуловимое. Потом Жанна становилась на дно и в экстатической радости испускала резкие крики, била по воде обеими руками. Иногда, когда она уплывала слишком далеко, за ней выезжала в море лодка. Она возвращалась в замок бледная от голода, но бодрая, оживленная, и улыбка играла на ее губах, и счастьем полны были ее глаза. А барон обдумывал смелые сельскохозяйственные предприятия. Он хотел делать опыты, вводить усовершенствования, применять новые орудия, акклиматизировать различные породы животных, и большую часть времени проводил в разговоре с крестьянами. Те только недоверчиво покачивали головами. Часто выезжал он в море с матросами из Ипора. Когда все окрестные гроты, ключи и мысы были осмотрены, он захотел ловить рыбу, как простой моряк. В ветреные дни, когда полный парус гонит по спине волн барки со вздутыми боками, и с каждого борта свисает до самого дна длинная леса, за которой гонится стадами макрель, он держал в дрожащей от страха руке веревочку и чувствовал, как она вздрагивает, едва начинала трепыхаться попавшаяся рыба. Он уезжал при луне вынимать поставленные накануне верши. Он любил слушать, как трещит мачта, любил вдыхать свистящий, холодный воздух ночи. И, пролавировав долгое время, чтобы разыскать сети, причем направление указывала вершина скалы, крыша колокольни или маяк в Фекане, он потом с наслаждением неподвижно сидел под первыми лучами восходящего солнца, на котором сверкали лежавшие в лодке широкие спины веерообразных скатов и жирные животы тюрбо. За завтраком и обедом барон с увлечением рассказывал о своих прогулках, а баронесса в свой черед рассказывала ему, сколько раз прошла она по большой тополевой аллее, по той, которая направо, против фермы куяров. На левой аллее было слишком мало солнца. Ей было предписано движение, и она неистово ходила. Как только теплело после ночи, она выходила из дому, опираясь на руку Розалии, закутанная в накидку и две шали, в черном капоре, сверх которого был еще повязан красный вязаный платок. И она начинала свое нескончаемое путешествие взад и вперед, по прямой линии, от угла замка до первых кустов рощи. Левая нога, слегка отяжелевшая, волочилась и оставляла на увядшей траве два пыльных следа. Один по дороге туда, другой по дороге назад. Баронесса велела поставить у каждого конца этой дороги по скамейке, и каждые 5 минут она останавливалась и говорила бедной терпеливой девушке, поддерживавшей ее. «Присядем, дитя мое, я немного устала». И при каждой остановке она оставляла на одной из скамеек то вязаный платок, то одну шаль, то другую, капор, накидку. На обоих концах аллеи вырастало таким образом по большому вороху одежд, которые Розалия потом, когда шли домой, уносила с собой на свободной руке. Днем баронесса снова начинала свою прогулку, но уже более тихим шагом, с более долгими отдыхами, и даже засыпала иногда на часок на кушетке, которую ей сюда выносили. Все это она называла «делать мои упражнения», совершенно так же, как она говорила «моя гипертрофия». Какой-то врач, к которому она обратилась лет 10 назад, когда у нее появилась одышка, сказал что-то о гипертрофии. С тех пор это слово, смысла которого она не понимала, прочно засело у нее в голове. Она упорно заставляла барона, Жанну, Розалию нащупывать ее сердце, которого никто уже не чувствовал. Так далеко ушло оно под слой жира на груди. Но баронесса энергично отказывалась от того, чтобы ее снова осмотрел доктор, из страха, что он найдет новые болезни. Она по каждому поводу и так часто говорила о своей гипертрофии, что, казалось, этот недуг специально и исключительно ее, принадлежит ей всецело, и никто другой не имеет на него никакого права. Барон говорил «гипертрофия моей жены», Жанна — «гипертрофия мамы», как сказали бы «платье, шляпа, зонтик». В молодости баронесса была очень красивая и тоньше тростника. После того, как она провальсировала со всеми военными мундирами империи, она прочла «Каринну». Роман заставил ее плакать, и с тех пор она осталась под его впечатлением. По мере того, как стан ее становился грузнее, порывы души делались все поэтичнее. И когда тучность приковала ее к креслу, мысль ее блуждала среди приключений любви, и она воображала себя героинею их. Среди них были такие, которые она любила особенно сильно и постоянно вызывала их в своих грезах, как шарманка, которая при повороте ручки повторяет без конца всю ту же мелодию. Все чувствительные романсы, в которых говорится о пленницах и ласточках, неизменно вызывали у нее слезы. Она даже любила несколько гривуазных песенок Беранже за то, что в них звучит печаль. Часто часами сидела она неподвижно, вся уйдя в свои грезы, и ее дом в тополях бесконечно нравился ей тем, что давал отличную декорацию для романов ее души, напоминал ей и окрестными лесами, и пустынными ландами, и близким морем романы Вальтера Скотта, которые она читала последние месяцы. В дождливые дни она запиралась у себя в комнате и проводила время со своими «реликвиями», как она говорила. Это были все ее старые письма от отца и матери, от барона, когда она была невестой, и еще другие. Письма были заперты в письменном столике красного дерева с бронзовыми сфинксами по углам. Каким-то особенным голосом она говорила: «Розалия, дитя мое, принесите мой ящик с воспоминаниями». Горничная открывала письменный стол, вынимала ящик, ставила его на стул рядом с барыней, и баронесса принималась не спеша читать письмо за письмом, время от времени роняя на листок слезу. Иногда Жанна заменяла Розалию, сама водила мать гулять, и та ей рассказывала свои детские воспоминания. И девушка узнавала себя в этих рассказах о далеком прошлом, удивлялась сходству их мыслей, ее и матери, сходству их желаний. Потому что каждому сердцу мнится, что оно первое затрепетало теми чувствами, которые заставляли биться сердца первых людей и заставят трепетать сердце последнего мужчины и последней женщины. Их ноги подвигались медленно, в такт медленному рассказу, время от времени прерываемому одышкой. А мысль Жанны устремлялась, перепрыгивая через начатые уже приключения, к будущему, полному радостей, надежд. Раз, когда они отдыхали на скамье, они вдруг заметили в противоположном конце аллеи шедшего к ним толстого священника. Он издали поклонился, улыбнулся. Потом, когда был в трех шагах, опять поклонился и выкрикнул: «Ну, баронесса, как живем?» Это был местный кюре. Баронесса, родившаяся в веке философов, воспитанная отцом неверующим, в дни революции совсем не бывала в церкви, хотя по какому-то присущему женщинам религиозному инстинкту и любила священников. Она совсем забыла про своего кюре, аббата Пико, и теперь, увидав его, покраснела. Стала извиняться, что она первая не сделала визита, но толстяк, по-видимому, и не думал обижаться. Он поглядел на Жанну, сказал, что у нее отличный вид, сел, положил свою треуголку на колени и вытер потный лоб. Кюре был очень толстый, очень красный и страшно потел. Он поминутно вынимал из кармана громадный клетчатый платок, весь пропитанный потом, проводил им по лицу, по шее, но едва только мокрый платок возвращался в глубины рясы, уже новые капли проступали по коже и, падая на сутану, поднявшуюся на животе, прибивали на ней маленькими круглыми пятнышками пыль. Он был веселый, настоящий сельский священник, снисходительный, болтливый, добрый. Он рассказал множество всяких историй, говорил о местных жителях. По-видимому, и не заметил, что эти две его прихожанки еще ни разу не были в церкви. Баронессе мешала ее болезнь и недостаток веры, а Жанна была слишком счастлива, что вырвалась из монастыря, где изнемогала от множества церковных церемоний. Пришел барон. Его пантеистическая религия оставляла его равнодушным к догмам. Но он был очень любезен с кюре, которого знал давно, и пригласил его к обеду. Священник умел нравиться, несмотря на то бессознательное лукавство, какое развивается даже в самых посредственных людях, призванных случайностью управлять своими ближними и их душами. Баронесса была с ним мила, может быть, привлекаемая родством их натур, сходством между полнокровной фигурой и коротким дыханием толстяка и своей задыхающейся точностью. Когда подали сладкое, кюре совсем разошелся, был навеселе, непринужденно болтал. И вдруг, точно его осенила счастливая мысль, он воскликнул: «Ну, я непременно должен вам представить своего нового прихожанина, господина Виконта де Ламар». Баронесса, знавшая наизусть весь гербовик края, спросила: «Он из семьи де Ламар де Лер?» Священник утвердительно кивнул головой. «Совершенно верно, мадам. Он сын виконта Жана де Ламар, скончавшегося в прошлом году». Тогда госпожа Делаида, больше всего на свете любившая родовитость, задала целую кучу вопросов и узнала, что молодой человек, уплатив долги отца и продав свой фамильный замок, устроился на одной из трех своих ферм в общине Этуван. В общем, у него было 5-6 ливров годового дохода, но виконт был человек экономный, расчетливый. Он рассчитывал тихо и скромно прожить 2-3 года в этом простеньком домике, чтобы накопить денег, получить возможность появиться в большом свете и выгодно жениться, не делая долгов и не закладывая ферм. «Очень милый мальчик», — прибавил кюре, — «и такой порядочный, такой скромный, только скучно ему здесь». «Приведите его к нам, господин аббат», — сказал барон. «Это немного развлечет его». Потом заговорили о чем-то другом. Когда после кофе перешли в залу, священник попросил разрешения пройтись немного по саду, так как у него привычка ходить после еды. Барон пошел с ним. Они тихо ходили взад и вперед вдоль белого фасада замка. Их тени, одна тонкая, другая круглая, точно гриб с шапкой, то бежали перед ними, то тянулись сзади, смотря по тому, шли ли они по направлению к луне или поворачивали назад. Кюре жевал что-то вроде папиросы, которую достал из кармана. Он объяснил ее назначение с откровенностью деревенского жителя. «Это для отрыжки, потому что пищеварение у меня немного тучное». Потом он вдруг поглядел на небо, в котором плыла светлая звезда, и сказал: «Никогда не устаешь любоваться этим зрелищем». И он пошел в дом откланяться дамам.